как меня водили на расстрел. Случилось так, что перед моим 30-летием, осенью 1956 года, меня в Китае едва не расстреляли, приняв за диверсанта. Накануне 8-го съезда Компартии Китая я решил посетить революционную столицу Янань на Лесовом плато. Там почти двумя десятилетиями раньше, сразу после Великого похода, проходил предыдущий, 7-й съезд КПК. Добраться туда было трудно. Зато побывал в пещерах, где жили руководители Китайской революции и представитель Коминтерна со своим радистом, где когда-то начинало работу агентство Синьхуа. Словом, собрал материал для очерка «От Янани до Пекина». Уже собирался в обратный путь, когда местные власти посоветовали задержаться в Янане еще на неделю. Синоптики предвещали ливневые дожди, когда ездить на автомашине по Лесовому плато опасно. Лес в излучине Хуанхэ образовался из древних илистых отложений Желтой реки. Места тут засушливые, но когда муссон приносит дожди, почва превращается в кисель и легко вымывается водяными потоками. Так и возник здешний экзотический ландшафт, напоминающий знаменитый каньон Колорадо. Плосковерхие холмы, изрезанные глубокими ущельями. По их почти отвесным склонам вьются проселочные дороги. Строить их, как и пещерное селение, легко. Но стоит пройти дождю, повсюду начинаются оползни. Задержаться в Янане еще на неделю я категорически не мог. Это означало бы опоздать на 8-й съезд КПК, на который должна была прибыть делегация КПСС, включающая моего главного редактора. Поэтому решил положиться на русский авось. Ехать-то меньше 300 километров, на европейских автострадах вообще не расстояние. Кроме водителя, нас в джипе было трое. Сопкор Жиньминь Жибао в провинции Шэньси, оператор китайской кинохроники и я. Примерно половину пути успели проскочить до дождя. Но как только стемнело, небеса буквально разверзлись, хлынули потоки воды. Наш джип накренился, будто салазки, и заскользил по склону. Я навалился всем телом на китайского коллегу. Выбравшись наружу, порадовались, целы и невредимы. Водитель сказал, что до рассвета останется в машине, а мы принялись карабкаться по обрыву. Это было похоже на кошмарный сон. Проползешь по грязи метров 5 вверх и снова срываешься вниз. Наконец зашагали в промежной тьме по кромке дороги. В Китае деревни разбросаны густо. Едва скрывается из виду одна, показывается другая. Но на Лесовом плато мы брели добрых пару часов, пока, наконец, услышали собачий лай. Дом на краю деревни, судя по добротным воротам, принадлежал бывшему помещику. Разбуженный среди ночи хозяин пустил нас внутрь. Мои спутники стали расспрашивать, как называется деревня, далеко ли до железнодорожной станции. Уже потом мы поняли, что подобные вопросы людей, словно свалившихся с неба, не могли не насторожить его. Дело было в разгар кампании под лозунгом «Непременно освободим Тайвань». Страна была помешана на поисках гоминьдановских агентов. И трое незнакомцев, один из которых к тому же с иностранной внешностью, естественно, вызвали подозрения. Хозяин угостил нас чаем и пошел позаботиться о ночлеге. Через полчаса в Фанзу ворвались ополченцы с дробовиками. Нас связали и заперли в сарае. Утром принялись допрашивать. Меня особенно встревожило, что предъявленные мною документы староста держал вверх ногами, в деревне не было грамотных. Допытывались, где ваши парашюты? Мы твердили, что ехали из Янани на автомашине. но посланные на ее поиски люди вернулись ни с чем. В конце концов, всех жителей собрали на митинг. Нас со связанными за спиной руками поставили на колени перед толпой. Ополченец придавил мне шею ногой в соломенной сандалии и приставил ружье к виску. Не раз видел по телевидению, что именно в такой позе совершаются публичные казни. Часть участников сходки требовала, чтобы нас расстреляли немедленно. Другие предлагали отправить нас в уезд, чтобы нашей казнью воспитать более широкие массы. Тут я нарушил молчание, которое хранил по просьбе своих спутников. Сказал по-китайски, что мы действительно агенты. Если нас казнят, председатель Мао не получит важных сведений о планах врага. Нас, мол, надо сдать в уездное управление общественной безопасности. К моей радости староста с этим согласился. Просидели еще ночь в запертом сарае, а на следующее утро приехал вездеход с оперативниками. Нас посадили в зарешеченный фургон и через пару часов доставили в уезд. Ну а там уже знали, что нас повсюду ищут. Вечером я был в гостинице для советских специалистов в Сиане. Налил полный стакан коньяка. И тут у меня вдруг стало дрожать левое колено. Дал о себе знать накопившийся стресс. Сразу после возвращения в Пекин по уши окунулся в освещение 8-го съезда КПК. «Правда» ежедневно отводила этой теме целую страницу. Газету доставляли из Хабаровска самолетом и раздавали делегатам вместе с Жиминь Жибао. В завершающий день съезда в комнату для иностранных корреспондентов неожиданно вошел Мао Цзэдун и спросил: «Кто тут из правды?» «Это я», — робко произнес я. Великий кормчий протянул мне свою пухлую руку и, как всегда, афористично изрек: «Потрудился так потрудился. Освещал съезд хорошо». Так самый опасный эпизод моей работы в Китае сомкнулся во времени самым триумфальным.